Исаак Азимов. Первый закон. Перевод с английского. Издательство «Радуга», Москва, 1989 год. Читает Николай Козий. Майку Доновану стало скучно. Он поглядел на пустую пивную кружку и решил, что наслушался предостаточно. «Если уж разговор зашел о странных роботах, — сказал он негромко, — так мне однажды довелось иметь дело с таким, который нарушил первый закон. Это было настолько невероятно, что все сразу замолчали и повернулись к Доновану. Донован тут же пожалел, что распустил язык, и попробовал переменить тему. «Вчера я слышал забавную историю. А ты что, знал робота, который причинил вред человеку?» — перебил сидевший рядом Макферлейн. Само собой разумелось, что нарушение первого закона могло означать только это. «В некотором роде да», — ответил Донован. «Так вот, я слышал историю о... А ну-ка, ну-ка», — потребовал Макферлейн. Остальные принялись стучать кружками по столу. Донован понял, что отступать некуда. «Это произошло на Титане лет 10 назад», — начал он, лихорадочно соображая. «Ну да, в 25-м. Мы только что получили 3 роботов новой модели, созданные специально для Титана. Это были первые роботы серии МА. Мы назвали их М1, 2 и 3. Он щелкнул пальцами, требуя очередную кружку пива, и задумчиво поглядел вслед официанту. «Ну, а дальше-то что? Полжизни занимаюсь роботехникой, Майк, но ни разу не слышал о серии Эмма», — заметил Макферлейн. «А их сняли с производства сразу же после того, о чем я собираюсь вам рассказать. Ну, неужто ты не помнишь?» «Нет». И Донован поспешно продолжал. «Мы их приставили к делу, не теряя времени, в сезон бурь, который на Титане длится на протяжении 80% периода его обращения вокруг Сатурна, наша база полностью бездействовала. Во время снегопада стоило отойти от базы на сотню ярдов, и пиши пропало. В жизни не отыскать. От компаса мало толку, у Титана нет магнитного поля. Роботы МА были оснащены вибродетекторами новой конструкции и шли прямо к базе в любых условиях, так что добыча руды могла продолжаться хоть круглый год. Помолчи, помолчи, Мак. Вибродетекторы тоже перестали поступать в продажу, поэтому-то ты о них ничего и не слышал». Донован кашлянул. «Их, ну, засекретили, понял?» «В первый сезон бурь, — продолжал он, — роботы действовали безупречно. Но вот с началом спокойного сезона МА-2 принялась выкидывать номера, пряталась по углам, забивалась под штабеля ящиков, выманить ее оттуда было не так-то просто. Ну, в конце концов, ушла с базы и не вернулась. Мы решили, что в ее конструкции был какой-то дефект, и продолжали обходиться 2 оставшимися. Но, как-никак, мы лишились 1/3 наших роботов. И потому, когда в конце спокойного сезона один из нас должен был отправиться в Корнс, я вызвался слетать туда без робота. Особой опасности не предвиделось. Начало бурь ожидалось не раньше, чем через 2 суток, а я должен был обернуться за 20 часов. Я уже возвращался и был в каких-нибудь 10 милях от базы, когда внезапно подул сильный ветер и пошел снег. Я тут же посадил машину, не дожидаясь, чтобы ветер разбил ее вдребезги. Определив направление на базу, я побежал. Преодолеть оставшееся расстояние при малой силе тяжести на Титане было нетрудно. Сложность заключалась в том, чтобы не сбиться с пути. Запас воздуха у меня был вполне достаточным, система обогрева скафандра работала нормально, но 10 миль на Титане в бурю бесконечны. Затем снег повалил так густо, что все вокруг потемнело и превратилось в мутный сумрак, в котором померк даже Сатурн, а солнце превратилось в бледную точку.